Парень смелый. Он еще читал газеты, когда начались утренние поздравительные звонки. Лапшин и М. прочитал Иван Михайлович и почему-то пожал плечами. Вздохнув, принялся одолевать изложение речи Гитлера о том, что Австрия, Чехословакия, Мемельская область захвачены имперскими войсками как необходимый вклад в дело мира. Услышав по телефону голос Митрохина, Лапшин подумал: «Хитер бобер». Вежливо поблагодарил за поздравление и осведомился, как насчет предложения уйти на тару. Андрей Андреевич весело посмеялся, превращая все в шутку, потом серьезно добавил: «Хахоньки-то хахоньки, но порохом здорово пахнет. Речь дочитал?» «Нет, читаю». «С Польшей? Пакт о ненападении аннулирован. Ловко?» «Что ловко-то?» После Митрохина позвонили из пригорода, и старческий голос сказал: «Не помните? Густав Густавович Лемон, конфетчик. Не помните?» «Не помню», — сказал Лапшин. «В 1919 году вы в моей хижине отлеживались?» — сказал Лемон. «Ну, вас тогда ранили в голень, не помните?» «А, помню!» — радостно сказал Лапшин, вспоминая домик уютного седоусого богатыря, возившегося с канарейками, вкусной кофе и булочки из картофельной кожуры. «Мы с женой вас поздравляем», — сказал старческий голос, — «и желаем вам долгой жизни». Лапшин молчал, вспоминая молодость. «Храбрость и доблесть мужчины всегда награждаются правительством», — сказал Лемон, — «а вы храбрый и доблестный человек. Между прочим, эти годы тоже не прошли для меня даром. Я сделал 3 новых рецепта с большим успехом. Шоколадные с начинкой, веселая лакомка, недорогой сорт, но чрезвычайно высоких вкусовых качеств, утеха и специальные дорожные. Турист об этом было в газетах». — Что ж, поздравляю, — сказал Лапшин. — Спасибо, что позвонили. — До свидания, — услышал он. — Я звоню с почты, и мои 3 минуты кончились. Большой привет вашей супруге и деткам. Потом принесли телеграмму из Мурманска. И Лапшин опять вспомнил прошлое, перестрелку на севере, и ему почему-то стало грустно. Потом приехали 3 парня и девушка в красном берете с жестянкой, вроде кокарды. Они привезли Лапшину торт, и парень, у которого под пальто была маечка, сказал длинную фразу, из которой Лапшин понял, что он где-то кого-то спас и при этом что-то предотвратил. Они ушли, а Лапшин так и не понял, кто они и откуда. Торт оставался на письменном столе, и Лапшину было неловко на него глядеть, словно он краденый. Подумав, Иван Михайлович разрезал все это сооружение с ягодами, цветами и вензелями на куски, и каждому, кто заходил, протягивал ломоть на листке отрывного календаря. Окошкин съел 2 куска, потом довольно развязно позвонил куда-то по телефону и попросил Лапшина подтвердить. «Что подтвердить? А вчерашний-то где я находился, забыли?» Испуганно воскликнул Василий. «Иначе знаете, что мне будет? Ни в сказке сказать, ни пером описать!» Тотчас же голос его изменился, словно это говорил не Окошкин, а Крем с торта. И он попросил весовую и сказал: «Ларисенок, это я, ага, я передаю трубку. Иван Михайлович вчера правительственную награду отмечал, он сам объяснит». Злобно глядя на Окошкина, Лапшин повторял за ним: «Он действительно находился при мне неотлучно, да, да, мы отметили и легли спать, скромно отметили, присутствовали журналист Ханин, товарищ Окошкин, врач Антропов и я еще, Патрикеевна, вот». В трубке щелкнуло, Окошкин спросил: «Ну что, она не поверила?» — «Знаешь, Василий, — слегка даже заикнувшись, сказал Лапшин, — знаешь? — Знаю, Иван Михайлович, — устало опускаясь в кресло, — ответил Окошкин. — Все знаю. Конечно, некрасиво, но ревнивое, просто жутко. Можно папиросочку у вас взять?» Покурив, он подвинул к себе торт и спросил: «Разрешите, я еще скушаю?» Крем здорово вкусный, просто великолепный. Если б еще личная жизнь сложилась окончательно, вы войдите в мое положение, разберитесь вы по-товарищески. Но, заметив недобрый блеск в зрачках Лапшина, сделал вид, что заинтересовался газетой, и даже воскликнул. — Смотрите-ка, Костя наш чего делает? — Какой он тебе, Костя? — А что особенного? — Наши ребята его так между собой всегда называют. Кокинаки и Костя. Молодой же парень. Иван Михайлович не нашелся, что ответить, и только вздохнул, а Василий прочитал вслух сообщение о перелете с самолета Москва в США и стал объяснять Лапшину сложности в сооружении тяжелых самолетов. — Много ты, Васюра, знаешь, но не точно, — сказал Лапшин. — Здорово, приблизительно. Попозже пришел артист с большой челюстью, Захаров. И, здороваясь с ним, Лапшин глядел на дверь. Ему казалось, что сейчас войдет Балашова. — Я, батюшка, нынче один, — словно поняв его взгляд, сказал Захаров. — Фертов своих к вам не повел. Не умеют себя вести, пусть и сидят дома. И он начал длинно говорить про неизвестных Лапшину французских братьев Ганкуров, которые перед тем, как писать смерть, долго ходили по больницам и наблюдали умирающих. Он говорил, а Лапшин слушал и не понимал, всерьез рассказывал Захаров или шутил. — Так уж я вам надоедать не буду, — сказал артист. — Пойду попасу среди ваших работников, понаблюдаю тихонечко, если позволите, а завтра, послезавтра и Катюшу прихвачу, очень она к вам просится. Лапшин проводил Захарова к Побужинскому, с радостью повторяя про себя слова насчет Катюши, и приказал привести к себе Мирона Дроздова. После Мирона он допрашивал Мамалыгу, потом еще двух дружков, взятых нынешней ночью. К обеду он вычертил схемку. Все сошлось на Балаге. Не раз судившимся по самым разным делам, но Балагу трогать было решительно нельзя. Тогда бы потерялась последняя ниточка, ведущая к Корнюхе. Отхлебывая простывший чай, он вызвал Бочкова и спросил ровным голосом, стараясь не выдать своего волнения. — Николай Федорович, ты, по-моему, этой подробностью тоже занимался. Сидел Жмакин вместе с Корнюхой? — Абсолютно точно сидел. — Корнюхе известно, что Жмакин сорвался. — Поскольку Балага Жмакина видел, и тот даже его кормил обедом, надо думать, известно. Если, разумеется, Балага с Корнюхой сейчас связан. — То-то что связан. Каким путем, неизвестно, а только связан. Несколько минут они оба молчали, сосредоточенно и хмуро. — А пойдет Алешка на это? Догадываясь о мыслях Лапшина, спросил Николай Федорович. — Не испугается кодлы? — Не кодла, а воровской сход, — рвучительно заметил Лапшин. — И не сорвался, а совершил побег, — поддел Бочков начальника. Оба улыбнулись. Лапшин сильно всем телом потянулся, потом заговорил. — Корнюха убил Толю. Как умирал Грибков, Алешка видел. Это произвело на него сильнейшее впечатление. Все остальное зависит от нас, Николай Федорович. Если мы с тобой вернем Жмакину правду, то есть веру в справедливость, он наш советский парень. Конечно, с вывертами, но ведь за Митрохина грошами не расплатишься. И Хмелянский из Добников, и другие ребята нам тоже немало крови испортили, однако сейчас люди, благо мы пасем, хоть и плохо, если он выведет Жмакина. Разумеется, по желанию самого Корнюхи, бандит этот у нас, и дело, как говорится, можно будет полагать законченным. Ты вот что еще учти, что Алешка парень смелый, очень смелый. Ведь вот про волков-то он своей Клавдии не врал, это не выдумаешь. И вот когда он сердцем почувствует, что Корнюха похлеще, чем те волки, полный порядок, наше дело будет только техническое. Согласен? Согласен. — ответил Бочков.